Глава 13. Дорога домой всегда легка. Кажется, ноги сами несут усталого путника туда, где его встретят и ему обрадуются. Теплые комнаты, где знакома каждая мебель. От тумбочки до украшений, расставленных на полках, или даже сваленных там же в кучу. Где царит милый сердцу беспорядок, покрытый небольшим слоем пыли, и где ждут уютный диван или привычное кресло перед телевизором или компьютером. У некоторых, возможно, есть собака, и тогда впечатление от встречи с домом усиливается, сопровождаясь громкими и приятными звуковыми эффектами и прикосновениями шершавого языка. Но даже если комната пусты, то все равно они разрушают привычное ощущение одиночества. Хотя бы ненадолго. Потому что человек дома не то же самое, что человек на улице. Дома хозяин окружает целый мир. Его собственный мир. Созданный им. Дом захватывает человека в свои объятия, заставляя на миг отрешиться от реальности. И в этот самый миг одиночество исчезает, потому что слишком зависит от мира извне. Да что там, только мир извне и порождает его. Однако Виктору его новый дом вряд ли пришелся по душе. В самом деле, что может быть хуже комнаты, в которой все лежат в повалку, где царит духота и при всем при этом не с кем толком слово перемолвится? Антипов опасался общаться с баронской челядью, постельничьими, не доверяя им. На основании слухов, которые ходили в кругах наружников, у него создалось отчетливое впечатление, что за стеной живут вруны и клеветники, так и норовящие подложить ближнему свинью. Им скажешь что-то, и они побегут или просто доносить, а еще и переворут все. Слуги барона тоже относились к сыну лесоруба настороженно. Им был невдомек, с какой целью его милость потащил за собой дурачка. Алькерт, разумеется, никого не посвятил свои планы. Валена, лакей-распорядитель, колебался, давать ли Ролл тут какие-нибудь задания. Виктора эта ситуация полностью устраивала. Он собирался извлечь из своего неопределенного статуса как можно больше. Пока у него было свободное время, Антипов хотел им воспользоваться на полную катушку. Поэтому бывший студент сделал небольшой крюк, весьма осторожно ступил на территорию постоялого двора. Ему ни к чему было излишнее внимание. Войдя внутрь здания, Виктор поднялся по лестнице, чтобы пробраться в свою комнату, если, конечно, ее можно было назвать комнатой, и притвориться отдыхающим после чудовищных трудов на благо замка. Но едва он достиг второго этажа, как один из воинов Анарианта, Тианар, зачисленный в дружину меньше года назад, окликнул: «Эй, Ролл, тебя господин барон требует немедленно!» В прежнем мире Антипов обязательно бы расспросил, зачем требует и почему, но сейчас такие вопросы были совсем неуместны. Он просто развернулся и безропотно пошел по коридору второго этажа, но не вправо, как собирался, а влево. Подойдя к нужной двери, Виктор на миг заколебался, стучать или нет, но потом решил, что вежливость еще никогда не вредила, и постучал. «Кто там?» — тут же раздался голос барона. «Ходи!» Антипов толкнул дверь и оказался в спальне, пожалуй, самой роскошной на этом постоялом дворе. Хотя, конечно, он еще не видел комнаты Морессы, поэтому не мог был точно уверен в первоначальной оценке. Рядом с большой кроватью у окна стоял стол. На ней было свалено оружие, а не бумаги. Парочка мечей, кинжалы, шлем. Виктору даже показалось, что он очутился в музее, посвященном средним векам. Только персонал еще не успел все расставить по местам как следует. Барон находился в центре комнаты. Судя по его пыльной обуви, он недавно откуда-то вернулся. Волосы Анарианта слегка растрепались, а аккуратная бородка кружочком вокруг рта нисколько не скрывала гневно поджатых губ. Левая рука теребила безыскусный кружевной воротник темно-зеленой куртки с длинными рукавами, утолщения на конце которых напоминали манжеты. «Ролл решил почтить своим присутствием нашу скромную обитель?» В тоне Алькерта проскальзывали какие-то новые незнакомые нотки. Виктор сразу насторожился. «А где тебе носило несколько часов?» «Я приказал тебя разыскать еще Зентел. Знает, сколько времени тому назад. Где ты был? Отвечай!» «Ну вот, теперь опять нужно что-то выдумывать», — мысленно вздохнул Антипов. «Что за жизнь такая? Я попал в мир, где приходится постоянно врать. Через месяц, глядишь, так натренируюсь, что смогу занять пост президента какого-нибудь небольшого государства. Ну, для большего тренироваться дольше придется». «Глубоко извиняюсь, ваша милость», — тоном полном раскаяния ответил Виктор. «Да заблудился я. Вышел со двора, хотел лишь оглядеться, посмотреть, что там за углом. Свернул, потом еще раз свернул и обнаружил, что все потерялся. 2 часа дорогу искал обратно. Думал, что конец придется на улице ночевать. А людей не мог расспросить. Злые они какие-то, с мечами друг на друга бросаются».